«Так-то лучше!» — брезгливо отряхнувшись, фыркнул писательский кот. «Вас зовут Мур, и вы говорите! Это правда?» «Знаете мое имя?» — с высокомерным недоумением поинтересовался толстяк. «Конечно! Я про вас читала!» — воскликнула я, всей душой захваченная интересом к этой новой неординарной персоне. «Ваш хозяин столько о вас написал! Он действительно разумен и действительно говорит, а значит, вполне мог помогать Гофману. Ах, может, только благодаря ему его хозяин прославился как самый неординарный сказочник? Гений кошачьего ума, смешанный с человеческим талантом, вот что сделало бессмертными его творения. А может, этот кот и музыку сочинял, сидя за клавесином? И я живо представила, как он, сосредоточенным выражением на морде, перебирает пухлыми пальцами клавиши, убрав когти и время от времени записывая ноты на бумагу, творя ту самую ундину. Агент 013 вперился в меня своим самым едким взглядом, но я сделала вид, что не заметила, и не сменила восторженного выражения лица». «Он не раз обещался всякие бредни про меня насочинять. Неужели уже выполнил угрозу?» — задумался Мур, потеребив капризно выпеченную губу. «Но я думал, что его никто не читает, кроме пьяного издателя. Да и тот не до конца и урывками». «Да, общеизвестно, что при жизни Гофмана его соотечественники — были не очень высокого мнения о его литературном даровании. Но чтобы даже его кот... Вообще-то книга о вас стала очень известной. Я куда менее почтительно посмотрела на этого вдохновителя самой романтической души Германии. И там написано, как вы помогали ему, притворяясь, что относитесь к его записям, как к макулатуре». «Мура... Мурау, какие глупости! Очень мне надо было лезть в его писанину. Увольте! Он даже не знал, что я говорю. Иначе точно засадил бы меня за каторжную работу переписывать его каракули и исправления, в которых он сам ни черта не разбирает. Вот, взгляните только на эти кипы измаранной бумаги. Мусор, мусор, не более». Воспользовавшись случаем, я заглянула в гениальные каракули. «Это же его бесценные рукописи!» «Ой, крошка Цахис!» — восторженно взвизгнула я, разобрав на немецком имя злокозненного карлика, гадкого Альрауна. «А я вам говорю же, макулатура! Бесценные рукописи! Как же! Заберите с собой, если так нравится!» «Весь стол завален этим барахлом, мне уже спать негде!» Снисходительно выдал хозяйский кот, покрутив своей жирной задницей, спихивая на пол лежащие с края листы и приминая оставшиеся бумаги на столе, чтобы улечься поудобней. «Вот жирный нахал! Если бы Гофман не любил так этого толстого негодяя, судя по житейским воззрениям и словам его современников, я бы охотно дала коту под зад. И это тот редкий случай, когда агент 013 мне бы даже поаплодировал». «Это его дурацкая автобиография, написанная под чужим именем», продолжал котяра, яростно вцепившись зубами в свой бок в попытке загрызть надоедливую блоху. «Есть! Думал сбежать от самого Мура, презренный кровосос! Я бы на месте его издателя и связки сарделек за все эти бумажки не дал». «По сюжету романа о тебе ты сам пишешь его, и как раз на листах автобиографии Иоганнеса Крейслера, капельмейстера, учителя музыки и композитора, под которым Гофман подразумевал себя. Ну вот же, это страница рассказа Крейслера во дворце у князя, на празднике, где он впервые повстречался с Юлией. А вот эта потрясающая сцена в парке, когда он, рассердившись, выбросил свою гитару, а Юлия ее нашла и своей игрой на ней и пением возбудила любовь в его сердце. Я глубоко вздохнула и повернулась к насупленному агенту 013. Когда я читала тебе про Мура, мне казалось, что он похож на тебя. О, Мур! Божественный Мур! Величайший гений нашего достославного кошачьего рода! А теперь, видя вас рядом, понимаю, насколько ты выше этого неблагодарного толстопуза. Цени, пусик. Ценю, хотя не помню, чтобы ты когда-нибудь кого-нибудь цитировала, девочка, разомлел профессор. Я думал, ты забываешь прочитанное, как только переходишь на следующую строчку. Вот маленькая усатая язва. Тем не менее, я невольно зарделась от редкой похвалы и с трудом удержалась от того, чтобы его не потискать. Все-таки мы на службе. Пока кот с Алексом экстренно совещались, что делать дальше, Мур закусил очередной блохой. Да, это скорее повелитель блох, чем тот самый Мур. В романе Гофмана он хоть и любит себя, но все же умный энтузиаст со светлой душой. Может, все-таки удастся его пристыдить? Неужели ты совершенно не беспокоишься о своем хозяине? По свидетельствам многих его друзей и знакомых, он тебя буквально обожал, а над твоим смертным одром рыдал, как... Я осеклась, но уже не могла не закончить. Когда ты умирал, он ходил как убитый, как будто при смерти находился его близкий родственник, а не просто толстый кот. Хрррр, глупости! Я никогда не умру, у меня 9 жизней. Как я устал вас слушать! Вы метайтесь отсюда живо, иначе я такой вопль выдам. Сразу захотите в Баден-Баден. Почему в Баден-Баден, не могла не спросить я? Лечить нервную болезнь, которую я вам обеспечу, несносные людишки. Нахал с трудом задрал голову, начав истошно и пронзительно выть, меняя тембр и силу голоса, то отрывисто и по кругу, как пожарная сирена, а то и удлиняя вой, как сигнал воздушной бомбардировки. Жутко, аж до мурашек по коже. Сейчас прибегут соседи или начнут стучать в стены, запаниковала я, льстиво улыбаясь. Ну, Мурчик, хватит уже. Смотри, ты не доел свою сметанку. Что ты с ним церемонишься? Лапы за спину, 2 пинка по почкам и допрос с пристрастием. Вот все, что его ждет, вмешался агент 013, бросаясь на опешившего жердяя. 5 секунд, и тот был скручен, уложен мордой в лужу сметаны и придушенно молил о пощаде. «Колись, волчара позорный! Что знаешь о похищении Гофмана? Куда его увели? Кто за этим стоит?» Командор лишь восхищенно присвистнул. Я была с ним абсолютно согласна. Одно удовольствие смотреть со стороны, как работают профессионалы. Но я тоже не сидела без дела и пару раз от души шлепнула Мура зонтиком по соблазнительно пушистой попе. Надо же было помочь напарнику. Хоть моя зарплата и меньше, чем у кота, но я привыкла ее отрабатывать. Несчастный мигом растерял все свое достоинство. «Я сам давно собирался уйти от этого горе-романтика, у которого копченый окорок появляется раз в году, на Рождество. Да и то, если год был удачным», — гнусаво изливался толстяк, давя на жалость. «Но я не виновен. Я ни в чем не участвовал. Вы ничего не докажете». «Вот кто тут первый филистер!» Отбросив зонтик, я сердито ткнула Мура пальцем в розовый нос. Он возмущенно цапнул меня за руку, ухитрившись на секунду вывернуться из лап профессора. Тот перехватил его поудобней. Увидев кровь, я поспешно сунула палец в рот. Ну и манеры у этого кошака. А Гофман еще изображает его изысканной, утонченной натурой. Розовые очки он носил, что ли? Так сильно любить этого противного жиртреста. Это же твой хозяин, который воспел тебя, обессмертил. Может, ты вправду в сговоре с крысами? Отпусти его, агент 013, он от нас не уйдет. А ты говори, отступник!»